Очень часто мы с вами идем по городу и даже не понимаем, сколько интересных людей нас с вами окружает. Чаще всего мы почему-то не замечаем людей с интересными увлечениями, с интересной жизнью, и это очень-очень грустно. Я понимаю, что нам просто необходима рубрика «Замечательные люди нашего края», и я думаю, что сегодня мы с вами попробуем сделать первый выпуск. Все дело в том, что у меня сегодня в гостях очень удивительный человек. Это человек, который, несмотря на все достижения техники, технологии, несмотря на то, что все сейчас фотографируют на цифровые фотоаппараты, он фотографирует, как фотографировали 150 лет назад. У нас сегодня в студии амбротипист, фотограф Дмитрий Списисов. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. Я предлагаю для начала объяснить нашим слушателям, что же такое амбротип. Потому что я не думаю, что нас слушает кто-то возрастом в 150 лет, а ведь амбротип был впервые, насколько я помню, изобретен в 1850 году, и лишь спустя 4 года, в 1854, его запатентовали. Как вы фотографируете? Расскажите. Ну, амбротип вообще, там, по разным данным, от 50-го до 51-го года был открыт. 1851-го, да. Запатентован, как ты правильно говоришь, в 1854 году другим человеком уже. И тот, кто его придумал, в тяжбах судебных и в нищете, в общем, так и закончил свои дни. Но амбротип, он пришел на смену дагерротипу. Для чего? Для того, чтобы укоротить время выдержки и сделать процесс немножечко дешевле. То есть тогда как раз зародилась фотография такая массовая, потому что уже могли не только сверхбогатые люди заказывать фотографию себе, но и средний класс. То есть сама технология, просто чтобы наши слушатели понимали. Вот сейчас, допустим, в каждой семье есть фотографии, они бумажные. И вот, допустим, в моей семье самая старая фотография – это примерно 1930-е годы. А здесь получается, что фотографии уже были за 100 лет до этого, но они были на стекле. Да, на стекле или на металлических пластинах. То есть фотография на стекле делается так: наливается слой колодия, это носитель изображения, затем очищается в нитрате серебра и, соответственно, снимается прямо на эту пластину. То есть там нет процесса печати, ничего, фотография рождается прямо в фотоаппарате. Причем времени очень немного на самом деле, чтобы эту фотографию получить. Потому что как только слой высыхает, а это где-то минут, ну, предел это 10 минут, вообще 5 минут дается на съемку и проявку этой пластины. Затем получается такой слабенький негатив, если кто помнит, что такое негатив, который при закрашивание задней стороны стекла или же лакирование и кладется на бархат черный. Получается, что серебро работает на отражение, и мы видим позитив. То есть, по сути, когда ты фотографируешь, у тебя получается всего одна фотография, и эту фотографию уже нельзя повторить. Просто сейчас мы привыкли, взяли телефон, сфоткали одно и то же выражение 30 раз, одна фотография, да получилось. А здесь нет права на ошибку, и нужно все делать сразу, все продумывать. Да, одна фотография, один уникальный кадр, и больше его не повторишь, потому что другая фотография, это уже будет другое выражение лица, другая там, ну все будет по-другому. Микромимика. Да, да. И если, не дай бог, обычная фотография взяла, упала, вы ее взяли, подняли, она бумажная, и если амбротип падает, он разбивается и никогда уже не повторить эту фотографию. Ну, зависит от толщины стекла, во-первых. Когда я начинал снимать, я снимал на такое толстое стекло и ронял эти амбротипы, бывало, и ничего с ними не делалось. Ну и опять же, есть ферротипия, то есть на металлических пластинах покрытые, раньше покрывали асфальтовым лаком черным, и на них снимали. Ну, им тоже не становилось ничего. Это уже более поздняя технология. Да, а так стекло, если там на кафельную плитку или куда-то, то прям или на камешек, то разбивается, и все. Мы просто сейчас отвыкли вообще вот от физических фотографий. Я прекрасно помню, что вот у моей бабушки, да, у нее дома хранятся фотографии, ну, наверное, лет за 50, может, даже больше, учитывая, что там есть некоторые фотографии моего еще прадедушки, который на войну уходил. И просто вот раньше, да, можно было прийти в каждый дом, у всех были такие огромные альбомы, да. И можно было посмотреть все фотографии, вот тут ты маленький, вот тут еще. А сейчас за последние 10 лет этого просто не стало. Я просто вот помню себя в 2002 году, у меня был самый дешевый фотоаппаратик, мыльница, да, я помню, с какой любовью мы ходили распечатывать фотографии, чтобы в маленький альбомчик положить, потом показывать. Сейчас, к сожалению, такого нет, сейчас фотографий огромное количество, они хранятся на жестких дисках, в телефонах, в компьютерах, и вот пропадает эта физика фотографии, а получается, что вот ты, наоборот, максимально за физику. Да, и я думаю, что фотография, даже если она цифровая фотография, она должна быть на бумаге напечатана, и смотреть ее приятнее и лучше на бумаге. Хотя, ну, кто-то говорит, что цифровая – это не та уже фотография. Да нет, все то, просто время... Было время аналоговой фотографии, потому что когда я начинал заниматься еще мальчишкой, как и многие мальчишки в Советском Союзе снимали, то есть мы преследовали цель не искусство, там, а просто сохранить в памяти там, лица одноклассников, друзей. Ну, собственно, она исполняла функцию ту же, что сейчас исполняет цифровая фотография на телефон. Там. Я хочу еще сказать такую вещь, что я уже практически год мечтал пригласить тебя в студию, с тобой поговорить. Ты все-таки очень такой скромный человек, что не говори. Но при этом для меня ты волшебник. Объясню, почему. Твоя студия, по сути, это такая алхимическая лаборатория. И если к тебе прийти, то можно удивиться, увидев огромное количество разнообразных баночек, скляночек. Здесь колодий, здесь... эфир, здесь еще. Получается, что твое увлечение, оно с точки зрения здоровья тоже не самое полезное. Если не использовать какие-то средства защиты, как респиратор, допустим, там, или не использовать вытяжку, то да, это вредно. Раньше этому как-то мало придавали значения, но сейчас раньше не понимали, возможно, всю степень вредности того же эфира. Да и любая химия, она не полезна, как для дыхания, дыхательных путей, так и для кожи. То есть работать в перчатках под хорошей вытяжкой, я думаю... Наши слушатели, я думаю, до конца не понимают, как выглядят твои произведения. Я думаю, не все, к сожалению, были на выставке, которая была несколько лет назад, когда «Дева в серебре». «Дева в серебре», когда, да. Некоторые твои работы можно было увидеть. Но, друзья мои, представьте, вот вы когда-нибудь ходили на рентген? Или, ну, да, скорее всего, вот именно рентген. И представьте вот этот рентгенский снимок на пленке. Вот вы его смотрите на лампе и видите там очертания, да? Вот, по сути, амбротипический портрет на стекле – это такой негатив, это вот с виду такой рентгенский снимок, но он... настолько удивительный, что, мне кажется, повторить его сегодня на цифровом фотоаппарате просто нельзя. Есть какие-то фильтры, но опять же, это подделка. Но это подделка, во-первых, может быть, на мониторе это и пройдет все, но, как я говорю, смотреть надо живой экземпляр, там же искрится это серебро, то есть это же фактически получается серебро на стекле. Поэтому оно не выгорает. И для этого и нужен черный бархат. Да, да. И любая темная поверхность, представьте, друзья, вы берете эту фотографию, подносите ее к черному фону, и вы просто удивляетесь. У вас уже в руках вместо негатива у вас фотография. Черно-белая прекрасная фотография, которая, по сути, состоит из серебра. Да, серебро, стекло. Опять же, вот для меня это очень удивительно. А как ты к этому пришел? Все-таки сейчас все стремятся именно к дорогой какой-то вот технике цифровой, гонятся за фотоаппаратами, гонятся за стеклами. Каждый год производители нам что-то новое пытаются продать через рекламу. А у тебя, насколько я знаю, вся техника, она... очень необычное. То есть, по сути, когда приходишь к тебе в студию и ждешь, что вот сейчас вылетит птичка из маленького фотоаппарата, а нет, у тебя такой огромный фотоаппарат, который можно увидеть, видимо, только в фильмах теперь. Да, в фильмах, ну и у меня тоже. То есть, люди гонятся за фотоаппаратами. Да, я тоже гонюсь за фотоаппаратами, но немножечко за другими фотоаппаратами, за объективами. То есть, люди гонятся за новыми, я, наоборот, в старину туда где-то там. Я просто помню, что латунные... у тебя был фотоаппарат, который был еще сделан в ФРГ. То есть, у тебя фотоаппарат был сделан в ФРГ, объектив был сделан в ГДР. И, по сути, этот фотоаппарат, это вот такая гармошка. Да, большая. Большая. И, в принципе, на таком огромном тяжелом штативе. То есть, не побегаешь, как сейчас, с таким фотоаппаратом по улице, в принципе. Ну, фотоаппарат весит сам килограмм где-то 8. Но это еще не килограмм самый 8, тяжелый. Да, это еще не самый тяжелый. Это формат у нас практически А4, 8 на 10 дюймов. Есть фотоаппараты большего формата, тяжелее. То есть, ну, много всяких разновидностей их. Есть у меня очень легкий фотоаппарат. Там он весит что-то до 1,5 килограмма, деревянная камера складывается компактная форматом 13 на 18 сантиметров. Это для выездов, для каких-то, потому что и штатив полегче, и объективы поменьше. Ну, в общем, все сделано для того, чтобы выезжать куда-то в поля. Я сейчас практикую такое. Вот выезжаю, снимаю немножечко так пейзажи. Я раньше снимал только портреты. Ну, в силу того, что таскать камеру такую тяжелую, большую, и она же еще... Ну, нужен еще отдельный фотограф-грузчик. Да, и она же еще достаточно нежная и точная. То есть, где-то ее ударить, где-то ее поцарапать, ну, нельзя. То есть, это функциональность ее зависит. Вот. Ну, как начиналось все это? Ну, прозаично достаточно. То есть 2012 год или нет? Нет, это где-то в классе 5 я учился, что ли. Ну, как я говорю, вот когда были мальчишкой, мы с моим другом Сашей получили от его дяди фотоувеличитель. Он работал на дагестанском телевидении оператором. Получили от него фотоувеличитель, получили от него несколько уроков. Отец мне подарил фотоаппарат. Вот и начали снимать. Но к 90-му году, наверное, все это закончилось благополучно. Когда пришла эра мыльниц пленочных, тогда фотографией я не интересовался вообще. Потом началась эра цифромыльниц. То есть как-то такой большой промежуток времени прошел. Ну и, как, наверное, у всех бывало, цифромыльница у нас сломалась, на которую жена снимала детей. Я пошел ее чинить и зашел в комиссионный магазин, вот на аптечном еще был тогда. Увидел фотоаппарат, зеркалку японскую с объективами, все. Она стоила примерно так же, как починить мыльницу. Купил пленку, стал снимать. Потом оказалось, что пленку проявить негде. Стал закупать химию, делать проявители, все, сам. Дальше больше увеличил формат. Ну, снимал в основном детей. Так же, как на мыльницу надо было снимать детей. Только теперь снимала уже не жена, а я. Вот. Учитывая то, что материалов нет, пришлось делать фотобумагу самому. Самому? Да, эмульсию, фотобумагу. Ну, я так скажу, что изображения на ней получаются такие более аутентичные. Там, и ты там можешь управлять всем этим процессом. Вот. А дальше уже мечта, наверное, далекого детства, форматная камера, вот эта вот, как ты говоришь, гармошка. Все, и началось там, люди помогали. То есть я до сих пор учусь и учился. Вот у Вити Боровкова, с Андреем Сафоновым много общаемся. Но ведь гармошка, она же тоже может снимать на пленку. А тут конечно. Именно процесс совсем другой. Процесс, которому больше 150 лет. Как вот ты до него дошел? Просто вот на всю нашу страну буквально два десятка человек на 150 миллионов. Два десятка. Человек просто. Они занимаются амбротипической съемкой. И для меня это удивление, что в нашем городе есть такой специалист, который буквально по крупицам воссоздал все и методом проб и ошибок, а по-другому никак. То есть это же, этому нельзя просто научиться, вот что, ага, пощелкал и все. Здесь нужно понимать химические процессы. Здесь нужно понимать физические процессы. Это же просто волшебство. Ну, химические процессы мне как-то уже были знакомы по пленке, потому что я же говорю, я готового ничего не покупал практически, ну, только что пленку. А увидел, ну, как увидел, в интернете, увидел, сидел, изучал, мне же надо было вспомнить все. И в 2012 году я уже как-то стал подходить осознанно, не то, что там раньше мы брали воду из канавы и промывали эти фотографии, то есть тут нужно было получить качество не хуже, чем получают цифры. Вот. Увидел фотографии какие-то, зацепили они меня, наверное, как раз вот, многие это считают недостатком, узким динамическим диапазоном. То есть там, переводить сразу на там было язык. Мало переходов от белого к черному. То есть фотографы вот поймут, там есть там 6 ступеней, 7 ступеней, там, а тут всего 3 ступени, то есть либо черное, либо белое. Но там при этом фотографии есть... максимально колоритные получаются. Да, колоритные, драматичные, да. Такие они, все. И я решил найти, изучить, там замучил вопросами многих людей, Алексея Алексеева, который, собственно, принес в Россию вот это вот искусство амбротипии, и впоследствии познакомился с Сергеем Романовым, когда он приезжал на мастер-класс, до сих пор с ним общаемся, есть чему поучиться, но это действительно мастер. При любом случае, когда бываю в Москве, стараюсь к нему зайти в студию, ну и он сюда заходит там. Удивительно. Друзья мои, я совсем забыл сказать, что у нас же прямой эфир, и если у вас есть вопросы к нашему амбротиписту Дмитрию Списивцеву, можете их задать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20, мы их будем ждать. Опять же, возвращаясь к процессу, правильно ли я понимаю, что любая пылинка – это враг фотографии, то есть необходимо именно чистое стекло для амбротипа, и если, опять же, будет пылинка или что-то еще, то не получится колодий пролить равномерно. Пылинки не мешают поливу колодия, они лишь сказываются на конечном результате, то есть ты можешь увидеть эту пылинку, ты можешь не увидеть. В пленочной фотографии, да, это страшный враг. В колодионной фотографии, ну, кому как. Есть люди, которые намеренно портят, что ли, изображение, вносят какие-то в него артефакты, там кто-то говорит, давайте песка насыпем еще, кто-то давайте мы ее поцарапаем, то есть есть и такие направления, даже в пленочной фотографии, там он наждачки трут пленку, чтобы получить какие-то там царапины. Ну, сейчас это там поле для творчества огромное, то есть можно... Нет, пыль, я бы не сказал, что она вредит. Для меня, да, я стараюсь от пыли избавляться. То есть кто-то из клиентов, наоборот, говорит, больше нам надо, да, нам надо, вот там, или где-то палец отпечатался там на стекле, там на этом колоде. О, это там все это печать мастера, то есть не надо не переделать и фотографию, то есть все так. После этого, то есть колодии проливаются на стекло равномерно, излишки аккуратно отправляются в бутылку. Я вот, как сейчас это вижу, хотя я это видел последний раз года 3 назад, 4 года назад, в 16 году. И дальше за несколько секунд этот колодий превращается в гель. То есть после чего пластину опускают в ванночку с раствором нитрата серебра, ждут несколько минут и заряжают в специальную кассету. Да. И дальше есть буквально там 5 минут на саму съемку. Да. Но ведь в съемке есть еще одна штука такая необычная. Это очень долгая выдержка. Модель должна неподвижно сидеть 10 секунд, как статуя. Да, в принципе, опять же, у меня должна сидеть неподвижно, как статуя. Кто-то снимает как раз вот наоборот в движении, все такие смазанные фотографии, ну, это уже художники больше. Почему именно так? Почему так? Потому что чувствительность у колодия очень низкая. И то есть нужно много света? Нужно много света, желательно, даже не желательно, обязательно, чтобы этот свет был по цветовой температуре ближе к солнечному, то есть не желтый свет, а белый свет должен быть, ультрафиолет. Если ну, то есть вечером на улице съемку сделать невозможно по этой технологии, потому что будет черным. Если поставить прожектор только, так нет, невозможно. И дальше модель сидит как статуя, и это вот просто самый удивительный момент, потому что сейчас такого нет. Сейчас, когда есть очень дорогая техника, да даже не самая дорогая, можно кадры просто штамповать, а тут 10 секунд сидишь, небольшой взмах, там, или моргнешь, или еще что-то, все. Моргать можно, кстати. Можно? Не успевает колодец реагировать на бегание глаз, да. Ну, настолько медленная вещь. Я имею в виду нос почесать или еще что-то такое. Нет, нельзя. Тут, видишь, чувствительность колодия по ISO, ну вот ты как фотограф. Я понимаю, переводи на светочувствительность, чтобы люди понимали. Да, вот ты на каких там ISO снимаешь фотографии? На 100. На 100, да? Но это еще для цифры это низкий, еще низкий. У меня достаточно хорошая камера и объектив, но, опять же, когда при плохом освещении мне камера позволяет снимать там 3200, 6400, да. Но это современные камеры. Да, у меня единица, это максимум, то и 0,8 по ISO. Вот представляешь, насколько чувствительность... Нет. Ну, в 100 раз, больше, да, чем в 100 раз чувствительность идет, ниже, чем у самый нижний порог твоей камеры. Угу. Вот. Дальше вот мы сидим 10 секунд. Я думаю, сейчас некоторые наши слушатели представили, как вот они на 10 секунд замирают, ждут, когда вылетит птичка. Птичка вылетает, и ты вместо того, чтобы говорить, какой молодец человек, который 10 секунд позировал, выхватываешь и бежишь с этой капсулой или там с кассетой. С кассетой, да, бежишь ее промывать под водой, чтобы остановить проявку. Да, но еще надо к тому же захватить с собой модель, чтобы человек видел, как он появляется там на стекле. А теперь самая магия, друзья мои. Вот я думаю, все моют посуду, да? Вот вы подходите к крану, открываете воду. Представьте, у вас в руке есть лист стекла обычного, да? И вот вы начинаете его поливать водой. И у вас на этом стекле проявляется лицо. Сначала проявителем, да, а потом уже водой. Водой уже промывается после проявителя и кладется в фиксаж. То есть это фиксирование и еще одна промывка. Фиксирование, еще одна промывка. И у нас время... есть звоночек, я прошу прощения. Да. Доброго утра, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Было очень приятно вспомнить свою молодость, я тоже увлекался фотографией. Александр меня зовут. Здравствуйте. Очень приятно. Значит, наверное, гость помнит, а может, ну, сейчас-то уже, наверное, нет. Мне нравилась печать на фотостекле, раньше продавалась, помните? Вместо бумаги было стекло, и прямо на стекле печатали, и получалось как бы фотография на стекле. В мое время фотостекла не было, я сейчас просто делаю его сам, фотостекло. А, ну, вот, а вот раньше, это где-то, наверное, 60-е, конец 60-х, 70-е годы, вот было... прямо продавались эти в коробочках по 12, что ли, штучек стекла прямо уже с, вот со всем тем, что вы говорите. Сейчас сложно очень заказать. Есть оно сейчас, но его очень сложно заказать. Большие партии нужны. Было, знаете, свободно и недорого. Да, а сейчас да, вы да. фотографируете? Ну, спасибо большое за подождите, пожалуйста, подождите. А сейчас вы фотографируете? Ну, сейчас как цифровая печать. Цифровая съемка. А вот вам что больше... Ну, есть аппаратура, есть фотоаппараты, есть, ну, в общем-то, отошел от этого. А что вам больше нравится, вот фотография физически напечатанная или вот просто в цифровом виде? Ну, знаете, не кривя душой, конечно, сейчас удобнее, нисколько не хуже. Спасибо большое. Не кривя душой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Я вот даже не знал, что в 60-е годы была такая технология. А чем она отличается вот от коллоидной печати, вот эти стеклянные пластины, которые были в 60-е 20 века? Там другая эмульсия. Угу. Во-первых, мокроколлодионный процесс фотографии, он не мобилен. То есть нужна темная комната, чтобы сразу проявить. Если высохнет коллодий, то ты с ним уже ничего не сделаешь. Здесь уже бромо-серебряная печать, другая химия, то есть, ну, усовершенствованная, пластины уже сухие. То есть ты по покупаешь сути, сухую пластину, и если ты снимаешь на камеру, на гармошку, на большую камеру форматную, ты получаешь там негатив, потом печатаешь. Если вот такие пластины, которые предназначены для печати с пленки, позитивные пластины, то есть ты снимаешь на пленку, потом также через фотоувеличитель или контактным способом, там, прикладывая негатив, если он, опять же, большой у тебя, ты печатаешь на стеклянную пластину. У тебя получается... слайд, черно-белый слайд у тебя получается, который вот как раз можно закрывать золотом или серебром, и получится золотая фотография у тебя. Удивительно. Опять же, Дмитрий, насколько я знаю, все эти годы, это уже 7-8 лет, что ты увлекаешься амбротипом, для тебя это хобби, и при том хобби очень дорогое. Да, дорогое, очень дорогое. И в том числе потому, что много оборудования приходится или искать за границей где-то, или еще что-то. Очень много приходится делать самому, своими руками, или где-то заказывать, потому что его уже нет. А без должного оборудования работать или невозможно, или некомфортно. Ну вот, как раз... когда тебя фотографировали, если помнишь, там была такая, назад, в 16-м году. Так называемый кавгальтер, который подставка под голову такая, чтобы чтоб держала голову, чтобы шевеленки не было. Опять вот же, это как раз дело для сам. Наших слушателей, что вы же помните, мы с вами неподвижно должны сидеть 10 секунд. И есть специальная подставка для головы. То есть вот вы присели, сделали очаровательное выражение лица, а при этом вам в голову сзади впиваются такие металлические штуки, чтобы вы головой не мотали. То есть это удивительно, насколько фотография 150 лет назад была другой. Человек не может головой не шевелить, поэтому, причем он не осознает этого. Он может, человек может не шевелить рукой там сознательно, еще головой все равно получится шевеленка. То есть для этого сделана такая вот конструкция, называется копфгальтер. Коп – голова, гальтер – держать, то есть для поддержания головы, это с немецкого. И используется и по сей день фотографии как раз вот такой, не только в коллодионной, я использую, когда на пленку снимаю, потому что у меня все равно там выдержки получаются где-то в районе секунды, двух, даже когда на пленку снимаю, там лучше меньше света дам, но чтобы выдержка была длинная, не короткая. Короткая выдержка, она замораживает лицо человека. И вот это вот как раз микро, вот эти вот тремор мышц, там мимика, вот это вот все, она сглаживается при длинных выдержках. А при очень коротких, ну, вот лицо получается замороженное без вот этого вот, без микромимики, без всего. А вот за те 4 года, которые я не видел, как ты развивал свое творчество, все-таки насколько ты считаешь, ты изменился в плане амбротипа? стал ли ты его делать проще, стал ли ты делать его легче. Ведь все равно раньше, видимо, было больше ошибок, да, больше стекла приходилось выкидывать, и больше было каких-то вот таких смазов, чего-то еще. Вот за 4 года что изменилось в тебе, прежде всего? Я сейчас стал управлять процессом, хотя бы. Раньше процесс управлял мной. Потому что были самые неожиданные ситуации. Химия работает просто непредсказуемо. Там повышение, понижение температуры, чистота химии. Опять же, когда ты покупаешь, ну, не всегда продают должного качества. А тем более, что химия такая, которую все-таки достать трудно. То есть в каждом магазине она не лежит. Ты берешь, что есть, у тебя не получается, ты пробуешь опять кучу рецептов, там же очень много рецептов того же колония, там, потом кроме амбротипии еще есть другие процессы, которыми я занимаюсь, которые я развиваю. Но съемка на фотобумагу, обращение фотобумаги, то есть вместо стеклянной пластины берется фотобумага, не для цифровой печати, а для аналоговой печати. Снимается, экспонируется и обрабатывается, ну, там должным образом, чтобы получилось такое сепия, получается такое чуть коричневатое это изображение. Но, по крайней мере, это уже можно где-то... Мы даже свадьбу снимали с Андреем Сафоновым. Удивительно. Да, да, на большую камеру все. Потом есть такое направление, называется «Аратон». Золотая фотография, то есть печать на стекле, эмульсия либо коллодионная, либо обычная бромосеребряная, там можно, ну, то есть выбираешь, что это, тебе надо получить изображение на прозрачном стекле, и затем закрываешь вот этот вот эмульсионный слой тонкими пластинами золота, серебра, какая красота. То есть сусальное золото, ну для этого пришлось еще освоить профессию позолотчика. Вот. Он сохраняет изображение, во-первых, от внешних там воздействий, от соприкосновения с воздухом. Ну, а во-вторых, красиво там. Безумно красиво. Опять же, вот многие наши слушательницы ругают своих мужей за то, что те тратят там деньги на свои увлечения в виде рыбалки и чего-то еще. Говорят, ты же во столько денег тратишь. А возвращаясь к вопросу стоимости, вот это хобби же безумно дорогое в итоге выходит. Да, безумно дорогое. Причем дорогое оно, у меня оно еще дороже. Не знаю, может быть, у всех фотографов так. То есть я уже много камер перебрал, перепробовал там различных совершенно. И любая смена камеры, она проходит с убытком, ну, таким ощутимым. Ну, а в целом, вот сколько примерно стоит... сделать, вот лично для тебя мы не говорим про коммерческую часть, мы говорим, сколько примерно один снимок стоит по реагентам, по вот всему этому. Я слышал, что около 3000, от 3 до 8 тысяч рублей каждый снимок. Нет, по реагентам дешевле. Я, честно говоря, не считал, сколько он там по реагентам стоит, потому что сколько их было вылито уже этих реагентов. Ну, там, то есть за эти 8 лет ты обеспечил деньгами маленькую химическую фабрику. Наверное. Потому что там же не только ты вот не получилось у тебя, что-то ты там сделал, ну, типа, постояло, все, оно негодное. То есть ингредиенты достаточно дорогие, пленка достаточно дорогая. Я же на пленку тоже снимаю. Пленка дорогая стала. Ну да, безумно. Фотобумага дорогая. Там, ну все, все дорого, все как бы труднодоступно стало. То есть это не так, пошел в магазин и купил. Но, сейчас уже надо заказывать заранее или из-за границы, или из Москвы. В целом что-то. Получается, что у тебя есть мечта, к которой ты идешь, чтобы хобби стало работой. Я просто знаю, что на некоторых зарубежных крупных аукционах некоторые фотографии амбротипические, современные, по стоимости доходят до 5000 евро и больше. Вот у тебя есть такая цель? Есть цель, но я ее не подгоняю, судя по всему. Иначе, может быть, уже и продавал бы фотографии. Всего, опять же, свое время. А были какие-то смешные случаи на твоих съемках? Я понимаю, что когда модели в голову упирается подставка, чтобы она не трясла головой, да, 100% же что-то веселое было. Или не очень веселое, необычное? Да не очень веселого-то практически не было. Не очень веселое бывает, когда ты процессом не управляешь, и тебе пришли сниматься за деньги. А так, как правило, оно и бывает. То есть я делаю первый амбротип, он получается. Потом химия у меня нагревается. Лето было жаркое. То есть химия нагревается. Там достаточно 5 градусов плюс. И все, да? И все, она начинает работать по-другому. То есть я второго человека уже не могу сделать. Там просто какая-то магия получается. То есть я 7 раз его снимаю, 7 раз он у меня получается не тот. Ну, причем ему нравится, но я вижу, что не то. Ну ладно, пока не додумался набрать льда из холодильника, охладить химию, то есть сняли мы уже с первого раза. Я еще раз восхищаюсь, какие люди живут в нашей области. Вы представьте, человек ради своего хобби изучил разнообразные химические процессы, изучил дополнительные профессии, то есть теперь золото может покрывать все, что угодно. Просто удивительные люди есть, а мы почему-то о них так мало знаем и так мало рассказываем. А веселое что-нибудь было вот? Веселая, да у меня каждая съемка веселая. Ну, самая веселая. То есть какие-то мастер-классы. То есть, ну, мы стараемся не грустить и стараемся. Ну, может быть, оказия какая-нибудь, что только сфотографировали и падает амбротип. Ну, это было, но правда, это уже не у меня, но с моим амбротипом. Как это было? То есть я снимал свадьбу, сделал амбротип. Люди уехали, вечером звонок, все, амбротип разбили. К счастью, горько. Вот я так и сказал, что к счастью. Говорю, приезжайте, и будем снимать еще. Приехали, еще сняли несколько амбротипов, чтобы остались с запасом, так сказать, на разбивание. Причем это были амбротипы из такого толстого оконного стекла. 3 видимо, миллиметра, очень который, старались разбить, чтобы было счастье. Разбить невозможно. Ну, получилось случайно так. А что тебя больше всего вдохновляет в твоем творчестве? Как вот это бывает? Все-таки у творческих людей чаще всего должна быть какая-то муза. О, муза есть у меня. Муза есть у меня. Лена, у которой всегда находилось время, собственно, я с ней становился фотографом, то есть у нее было всегда время, звонишь ей, Лена, приходи, у меня есть идея какая-то, давай снимать. Это модель? Да, и, ну, она не сейчас не профессиональная модель, просто, ну, как-то мы с ней просто познакомились. Муза. Да, просто муза, это да. И я снимал, то есть так как-то, потому что я, собственно говоря, не художник, а больше в химию, в технику, там вот так вот, а все остальное пришлось нарабатывать как-то, там, модели я снимаю очень немного, очень немного, я не знаю, почему так получается, ну, как-то вот так. Опять же, а какая у тебя самая необычная была съемка вот за последнее время? Самая необычная съемка. Ну, не знаю, например, 30 сотрудниц одного крупного предприятия в Сибири. Да, была. Ну, она как, она не совсем необычная. Ну, мне кажется, да, она максимально необычная. Смысл был в том, что Дмитрия попросили сфотографировать на одном предприятии 30 девушек, он их всех предупредил, что накрасьтесь, приоденьтесь. Он к ним приезжает. Это было в каком городе? Это было в городе Сургут. Он к ним приезжает в Сургут. Неожиданно приезжает в Сургут. Да. И дело в том, что некоторые девушки забыли, и одна даже пошла в садик за ребенком, забыв, что у нее фотосессия, и пришлось ее ждать. Ну, ничего страшного, это нормальные моменты такие. Люди забывают иногда. И, кстати, не знаю, как другие фотографы, я к этому отношусь. Так, нормально. Кто-то не приходит, кто-то... Мы же с кем-то там год, наверное, согласуем съемку. Кто-то через 3 года приходит. Ну, то есть, так вот. Когда будет выставка, где можно будет увидеть твои работы? Ну, сейчас твои работы частично можно увидеть ВКонтакте, если тебя найти. Фейсбуке Дмитрий еще. Списивцев, да, можно посмотреть. Опять же, там лишь малая часть. Малая часть, собственно, это все фотографии, которые я, причем некоторые я уже раздал их владельцам, которые поклялись, что если будет выставка, то они принесут их все. Я не принесу. Я ее 4 года храню и на нее любуюсь. Чтобы не разбили, да? Я просто знаю, что на выставках бывают такие альтернативно одаренные граждане, которые могут разбить произведение искусства. Но, то есть, в целом, а выставку когда ждать? Примерно. Я не знаю. Это самый страшный вопрос. И мне его задают часто. Не знаю. Как, во-первых, для выставки нужна тема, хотя кто-то говорит, зачем тебе тема, у тебя есть технологии. Конечно. Во-вторых, ну, это затратное дело, потому что так, как я хочу сделать, допустим, чтобы каждая там картинка была в дубовой раме там и прочее, ой-ой-ой, я еще буду долго, наверное, так собираться. Но на выставку. Но если соберешься, я уверен, что я и наши слушатели обязательно придут посмотреть на эту необычную технологию. У нас остается буквально 30-40 секунд. Мне бы хотелось напомнить, что у нас сегодня звукооператор прямого эфира Олег Белов, и у нас сегодня в студии один из 20 амбротипистов на всю нашу необъятную родину. Это Дмитрий Списивцев. Дмитрий, какое это доброе пожелание? Не занимайтесь фотографией аналоговой, снимайте на цифру, и будете счастливы и богаты. Я присоединяюсь, друзья мои, у нас сейчас информация о погоде будет. Я вас тоже обнимаю и переключаемся на погоду.